Круглогодичное утешительное ванильное печенье по рецепту Лоти. Рекомендуется в точности следовать рецепту. Вам понадобится 200 грамм сливочного масла, 100 грамм сахара, 1 стручок ванили, 100 грамм молотого миндаля, 250 грамм муки. После выпекания сахарная пудра и пакетик ванильного сахара. Такого количества ингредиентов хватит на 40 маленьких утешительных полумесяцев. Масло тщательно растереть с сахаром до однородной массы, разрезать стручок ванили вдоль, выскоблить семечки и добавить в масло. Просеять муку, добавить миндаль и смешать с маслом. Лучше все делать руками. Скатать из теста шар и завернуть в фольгу. На час оставить его в холодильнике. Этот пункт можно пропустить только в крайнем случае. Затем скатать из теста колбаску и разрезать на кусочки шириной 2 см. Слепить из получившихся кусочков полумесяцы и разложить их на противне, покрытом бумагой для выпекания. Тем временем разогреть духовку до 190 градусов и выпекать полумесяцы 10 минут в средней части духовки. Смешать сахарную пудру с ванильным сахаром и посыпать этой смесью горячие полумесяцы. Не снимать печенье с противня до полного остывания, она очень хрупкая. Затем быстро скормить полумесяцы всем нуждающимся в утешении, приговаривая при этом ободряющие слова вроде «все будет хорошо» и «главное, что мы вместе». Можно сложить печенье в коробочку, тогда еще несколько недель подряд ванильные полумесяцы будут оставаться утешительными и хрустящими. Наслаждайтесь!